16. Пустяковая ссора из-за медика приводит к неслыханным бедам. Богатство и слава пустая не стоят забот беспрестанных. Но кто же, скажите, на свете глубокий смысл этого понял? Уж лучше во время досуга пить чару одну за другой и с чувством скандировать громко древнейшей поэзией строки, гулять, как с друзьями, с зарею, с прозрачную облачко дымкой, вне мира сего пребывая, жить в собственном мире прекрасном. Когда же стечет срок деяний, в какие края попадешь ты, в обитель святых вознесешься, паря в колеснице бессмертных. Строки эти написаны даосом Возвращения. Кто же он, этот даос? Фамилия его Люй, имя Янь, литературное прозвище Дунбинь. Родом он из Хэдуна, из округа Юэчжоу. Во времена династии Тан, в годы Сяньтун, когда Люй Дунбин прибыл в столицу, в город Чан'ань, чтобы держать экзамен на ученую степень Дзинши, на постоялом дворе он повстречал Джунли Цюаня по прозвищу Джэньян Цзы. И когда Джунли Цюань при помощи сновидений за время, пока варилась проса, навел Люй Дунбиня на путь прозрения, Люй Дунбинь понял, служебная карьера не стоит того, чтобы к ней стремиться, и стал просить Джунли Цюяня посвятить его в таинство путей совершенствования и бессмертия. Джунли Цюань решил проверить непоколебимость намерений Люй Дунбиня. 10 раз он подвергал его испытаниям, пока в конце концов не убедился, что тот вполне прозрел, тверд в своей вере и в своем решении. Джунли Цюань собирался прежде всего обучить Люй Дунбиня тайному искусству желтого и белого, чтобы тот мог одним указанием перста даже камни превращать в золото и помогать людям в их жизни. А через 3000 лет, когда завершится срок его добротворных деяний, тогда он будет следить за 800-летним периодом окончательного его самосовершенствования. «А золото, сотворенное мной, не превратится ли потом во что-нибудь иное?» — спросил Люй Дунбинь. «Только через 3000 лет оно превратится опять в то, из чего ты его сотворишь», — ответил Джунли Цюань. «Нет, не хочу я обучаться такому искусству», — грустно промолвил Дунбинь. «Может, я золото и получу, как только того пожелаю. Но зачем, раз 3000 лет спустя люди не увидят этого золота?» Джунли Цюань рассмеялся. «В таком добром сердце уже заложено все совершенство, которого возможно достичь за 3800 лет», — сказал он. «В свое время святейший Куджу говорил мне и велел запомнить, что если я в миру встречу Двуротова, то это и будет мой ученик. Однако сколько я ни бродил по свету, человека с двумя ртами еще никогда не встречал. А вот у тебя фамилия Люй, значит, ты и есть, должно быть, тот самый человек». И Джунли Цюань посвятил Дунбине в тайны соединения и разъединения положительного и отрицательного начал. Когда Дунбинь добился первых успехов и получил свой философский камень, он поклялся, что лишь тогда позволит себе вознестись в небесную обитель, когда наведет на путь прозрения и совершенствования всех людей на свете. С тех пор он стал жить жизнью простого даоса среди людей и именовал себя даосом Возвращения. А слово «возвращение», как и фамилия Дунбиня, Люй, тоже представляет собой в написании комбинацию из двух иероглифов «род». Однажды Люй Дунбинь очутился в городе Чаньша. Держа в руках крохотный жбанчик, он просил подаяния на рыночной площади. «Я обладаю секретом бессмертия», — громко объявил он. «Того, кто согласится пожертвовать такое количество монет, каким можно будет наполнить этот жбан, я наделю средством для бесконечной жизни». Трудно было предположить, чтобы этакий жбанчик мог вместить в себя много монет, и потому люди наперебой спешили накидать в него своих медиков. Но жбанчик все не наполнялся, народ недоумевал. В это время на площади вдруг появился монах, который толкал перед собой тачку, полную медиков. «Как полагают люди, здесь у меня 1000 связок монет», — сказал он, обращаясь к даосу, и шутливо добавил. «Так мог бы твой жбан вместить их?» Не только твои медики, а и тачка твоя там уместится, — ответил Даос. Врет он, — подумал монах. Не такое горлышко у этого жбана, чтобы туда пролезла тачка. Видя, что монах стоит в растерянности, Даос сказал. Боишься, наверное, расстаться с этими деньгами? А то стоит тебе лишь сказать, что согласен, как будь спокоен, тачка твоя полезет в жбан. К тому времени Даоса окружала уже целая толпа. Никто из этих простых людей не мог, конечно, поверить словам владельца жбанчика. И все стали дружно подзадоривать монаха. Монах тоже считал, что не может случиться того, в чем заверял его Даос. «Ну, хорошо, я согласен посмотреть, на что ты способен», — заявил он наконец. Тогда Даос поставил жбанчик на землю в трех шагах от тачки и повернул его на бок горлышком к ней. «Ну, решишься ли ты теперь трижды сказать «согласен»?» — обратился он к монаху. «Согласен, согласен, согласен!» — прокричал монах. С каждым его возгласом тачка приближалась на шаг к жбанчику. А после третьего «согласен» она, будто кто-то ее в жбан веревкой тянул, закатилась прямо в горлышко. На какой-то миг у зрителей словно заребило в глазах, и тачка исчезла. Раздалось многоголосое «Удивительно! Непостижимо!» Все бросились вперед заглянуть в горлышко жбана. Но там было темным-темно. Монаху стало явно не по себе. «Ты что же, бессмертный небожитель какой или просто фокусник?» — спросил он Даоса. Тогда Даос проскандировал. «Я не святой и не бессмертный, не фокусник и не внушитель. Предел свой есть земле и небу. На свете все непостоянно. Коль мы не властны и над плотью, так о деньгах зачем нам думать? Не хочешь раз со мной скитаться, я, оседлав кита, на небо вознесусь». Монах заподозрил, не колдун ли этот Даос, и собирался уже просить людей помочь схватить его и повести в Ямэнь. Но тут Даос обратился к монаху. «Тебя что, одолело раскаяние? Стало жалко тачки монет, что ли? Так я верну ее тебе». Заключил он и попросил, чтобы ему принесли бумагу и кисть. Написав какое-то заклинание, он бросил бумагу в жбан и громко приказал. «Вылезай! Вылезай!» Сотни глаз были прикованы теперь к горлушку жбана. Но тщетно, никаких признаков ни тачки, ни монет. «Жбан стал жаден до денег, не хочет возвращать их тебе», — промолвил Даос, глядя на монаха. «Что ж, придется мне самому отправиться за ними». С этими словами он прыгнул в направлении жбана и бесследно исчез в горлышке, словно в бездонной пропасти. «Ой, вернись, Даос!» — закричал монах. «Немедленно вернись!» Из жбана не доносилось ни звук. Монах рассвирепел. Схватив жбан, он с размаху швырнул его оземь. Жбан разлетелся вдребезги, но ни Даоса, ни тачки и ни одного медика, даже из тех, что накидали в жбан люди, все исчезло не весь куда. Валялся только какой-то листок, и когда подняли его и стали разглядывать, то увидели, что на нем написаны стихи. «Коль истину ищешь, распознать ее надо, а то встретил ее и узнать не узнал». Посмеялись, и ладно, увидимся снова. Покатится тачка спокойной восточной дорогой. Люди разглядывали листок, передавая его из рук в руки. Но вдруг строки стали бледнеть и совсем исчезли, а через мгновение исчез и сам листок. Только теперь они поняли, что перед ними был бессмертный. Толпа разошлась, на площади остался один монах, удрученный пропажей целой тачки монет. Тут он вдруг вспомнил о последних строках стиха. «Посмеялись, и ладно, увидимся снова, покатится тачка спокойной восточной дорогой», и опрометью бросился к спокойной восточной дороге. Здесь он сразу же увидел свою тачку с медиками. Деньги все были целы, ни одна связка не тронута. Рядом с тачкой стоял Даос. «Давно уже жду», — сказал он, приподняв руку в знак приветствия и улыбаясь. «Вот, забирай свою тачку и деньги». «Эх», — вздохнул Даос, — «если, отрекшись от мирской жизни, так дорожит деньгами, что ж говорить о простых мирянах? Нет, вижу, на целом свете нет человека, которого можно было бы наставить на путь совершенствования и бессмертия. С последними словами Даос вскочил на возникшее у его ног облако и унесся ввысь. Монах оцепенел от удивления и долго не мог сдвинуться с места. А когда подошел к тачке, то увидел, что на колесе с каждой его стороны четко выделяется иероглиф «рот», а ведь два рта составляют иероглиф фамилии Люй. Тогда монах понял, что это был Люй Дунбинь, и стал сожалеть, что упустил такой случай. Но уж было поздно, поистине. Повстречать в этом мире бессмертного проще, чем того, кто с богатством расстаться готов. Сейчас рассказ шел о том, как монах упустил случай при встрече с настоящим бессмертным только из-за того, что пожалел расстаться с тачкой денег. Но некоторые считают, что винить монаха тоже не приходится, ведь целая тачка монет, сумма немалая. А на свете, мол, есть такие, кому и медика жалко. По моему же скромному разумению, чтобы не жалко было отдать тачку денег, надо исходить из мысли, что отдаешь ты одну монету, затем другую, и тебе не жаль. Однако тот, кто жалеет расстаться с медиком, исходит из соображения, что и тачка-то монет состоит ведь из медика одного до другого. Нет, не следует в таких случаях по-разному относиться к большему или меньшему количеству денег. Ну а теперь послушай небольшой рассказ именно о медике. Да, уважаемые, всем нам нужно стараться трезво рассуждать, воздерживаться от гнева и страстей, и не следует напрасно полагать, что просто так без труда сумеешь одолеть земное и обрести путь бессмертия. И это верные истины для самосохранения, поддержания добропорядка в семье. Стихи говорят: прочь обиды и ссоры, прочь скаридность, алчность. Там, где жертвуют деньги, добро там и сеют. Не стремишься к богатству, заботы не будет. Бессмертен лишь тот, кто думы, тревоги отбросил. Так вот, в провинции Цзянси, в области Жаочжоуфу, в уезде Фуляньцянь, есть город Цзиндэчжэнь, который является также речным портом. Люди здесь занимаются изготовлением фарфоровых изделий. Торговцы со всех сторон съезжаются в Цзиндэчжэнь, увозят отсюда изделия в Суджоу, Ханчжоу и другие места. Продают их там и получают солидную прибыль. Рассказ пойдет о некоем Цю Ида, одном из жителей этого города. Ида работал у владельца фарфорового производства. Жена его, урожденная Ян, умела хорошо срисовывать и обводить узоры и рисунки. Муж изготовлял разные изделия, а жена наносила на них изображения трав, цветов и прочего. Оба работали, никто из них не был праздным едоком в доме, а обитали они в тихом, укромном переулке и жили вполне безбедно. Ян, 36-летняя женщина, недурной внешности, была довольно податлива в общении с мужчинами, но, зная крутой нрав супруга, не решалась давать своим чувствам волю, поэтому лишь изредка позволяла себе кое-что тайком. Был у них сын, звали его Чен Эр. Ненаделенный умом природой, он, несмотря на свои 14 лет, все еще не работал и только попусту болтался дома. Однажды у Ян заболел живот. Она решила выпить перцового бульона и дала сыну медяк, чтобы тот сходил на рынок и купил перца. Чан Эр взял медяк и только вышел за ворота, как встретил выходившего из дома соседского мальчишку Цзайвана, сына Лю Саньвана, который тоже работал на гончарном производстве. Цзайвану минуло 13 лет, но был он смышленнее Чан Эра. Его любимым повседневным занятием было играть в бросок. Что же это за игра — бросок? В нее играют 8 или 6 монетами, а иногда 7 или 5. Кидают монеты на землю, и если все они, упав, окажутся кверху стороной с иероглифами, или же все оборотной стороной без иероглифов, то это называется полная масть. Если же половина монет ляжет кверху иероглифами, а половина вниз иероглифами, это называется вперемешку. Обычно, когда у Цзайвана или Чен Эра были деньги, они играли в бросок на ступеньках у входа в переулок. И вот теперь, встретившись Они вдвоем дошли до места, где всегда играют. И Цзайван предложил Чан Эру сыграть. «Сегодня у меня нет денег», — сказал Чан Эр. «А куда ты идешь?» — спросил у него Цзайван. «У мамы живот болит, она послала за перцем, чтобы заварить его, сделать бульон». «Раз за перцем идешь, значит, деньги есть». «Да всего один медяк». «Ну что ж, и медяк пойдет. Я тоже даю медяк и играем на оборотке. У кого будут две оборотки, тот выигрывает и забирает монеты. Если же выпадут надписи, значит, проигрыш. А если одна так, другая — это ничья». «Медяк-то у меня ведь на перец. Если проиграю, на какие шиши покупать?» «Ерунда. Если выиграешь, значит, тебе повезло. Если проиграешь, даю тебе в долг, а ты мне возвращаешь потом. Вот и все». Чан Эр не устоял против соблазна и кинул монету. Цзайван полез в кармашек набрюшника, вынул медяк и тоже бросил его на землю. У Чан Эра выпала оборотка. У Цзайвана надпись. Надо сказать, что в этой игре существуют определенные правила. Кому первому начинать? Начинает тот, у кого выпала оборотка. Поэтому Чан Эр поднял обе монеты, положил их на указательный палец и, придерживая монеты, большим пальцем, чуть согнувшись в поясе, с криком «Оборотки!» бросил их. Выпали две оборотки. Чан Эр выиграл. Тогда он поднял с земли одну монету, а вторую оставил. Цзайван вынул из набрюшника другой медяк. Поднял тот, который лежал на земле, и так же, как до этого делал Чан Эр, положил их оба на указательный палец и, придерживая большим, согнулся в поясе и с криком «Оборотки!» кинул на землю. Но выпали две надписи. Цзайван опять проиграл. Чан Эр прибрал оба медяка. И это пробудило в нем азарт. «Ну что, есть у тебя еще монеты?» — спросил он Цзайвана. «Монеты-то есть», — ответил тот. «Да боюсь, что не хватит у тебя везения их выиграть». С этими словами он засунул руку на брюшник и вынул оттуда с десяток чистеньких блестящих медиков. «Эх, монетки-то какие! Какие монетки!» — приговаривал он, вертя их в руке. «Ну как, хватит смелости еще сыграть?» — спросил он Чан Эра и швырнул на землю медяк. Чан Эр не удержался, и снова у него получилось две оборотки. В четвертом коне кидал Цзайван, но ему опять выпали две надписи. Так они сыграли десяток раз. Чан Эр выигрывал подряд, и теперь у него набралось 12 монет. Прямо целый клад. Чан Эр весь сиял. Когда они сыграли последнюю игру, Чан Эр поднял монеты и собрался было уходить, но Цзайван преградил ему путь. «Куда? Это после того, как ты столько у меня выиграл?» «Да ведь мать больна. Ждет перца. Я пойду сейчас, а когда освобожусь, приду снова». «Но у меня еще есть деньги», — возразил Цзайван. «Вот если ты и их выиграешь, я пойду с тобой, провожу». Чан Эр стоял на своем и все говорил, что ему нужно идти. Цзайван вышел из себя. «Не будешь больше играть, верни тогда мои медики, и все!» — закричал он. «А то выудил у меня своим медиком столько денег, а теперь хочет уйти!» «Я ведь не отнял их у тебя, а выиграл!» — возразил Чан Эр. Цзайван тем временем вытащил из набрюшника все монеты, которые у него оставались. Их было штук 20 или 30. Сложив их в стопку на земле, он сказал: «Вот проиграю все эти деньги, тогда я отпущу тебя». Чан Эр был еще мальчишкой, мало в чем разбирался. И когда он увидел перед собой такую кучу монет, в нем невольно пробудилась алчность. Да и Цзайван так привязался, что никак от него было не отделаться. Вот и пришлось продолжать игру. Но, как говорится, ветер не бывает только попутным, битвы только победными. Теперь пришла очередь выигрывать Цзайвану. Сыграли они около 20 раз. И хоть раз другой выигрывал Чан Эр, но больше выигрышей выпадало на долю Цзайвана, и в конце концов те 12 монет снова перекочевали к нему. У Чан Эра оставался один единственный медяк, выданный ему на перец. Истории известно, что успеху сопутствует приподнятость духа, душевный подъем. Вначале, когда Чан Эр выиграл одну за другой несколько монет, он осмелел. Поэтому за первыми случайными выигрышами последовал ряд удач. Когда же они принялись за игру вторично, то это было против его воли, Им овладела жадность, поэтому руки его утратили уверенность. А после проигрыша нескольких монет подряд, когда с каждым ушедшим медиком становилось все более и более жаль, следующего настроение у Чанера совсем упало. Между тем Цзайван играл с азартом, подогреваемый чувством возмущения. Кроме того, был он решительнее Чанэра и потому, конечно, выигрывал. Обычно состоятельному человеку нетрудно бывает жить. Несложно жить, конечно, по своим средствам и бедняку, но как тяжко порой приходится человеку, когда он из бедняка становится богачом. Так Чанэр, имея всего один медяк, выиграл раз, другой, ну, казалось бы, и хватит. А когда выиграл подряд целых 12 монет, так что все их, можно сказать, и в кулаке-то нельзя было зажать, тут уж непременно следовало бы прекратить игру и идти домой. Но, к сожалению, Чанэр смотрел на эти медики не как на случайно попавшие к нему в руки деньги, а как на свою собственность. Поэтому, проиграв их, он был крайне раздосадован. Ему очень хотелось отыграть деньги, выиграть, как он выигрывал в начале, поставив на кон единственную монету, у него оставшуюся. «А почему бы и нет? Ведь Цзайван обещал дать мне в долг, если проиграю», — рассудил он. Так уж случилось, что и черед бросать был Чанэра. Не удержавшись, он затаил дыхание и метнул монеты. И на этот раз они легли надписями вверх. В замешательстве Чанэр нагнулся с намерением схватить монету, но чуть опоздал. Цзайван успел перехватить обе и отправил их в карман набрюшника. «Что ж ты спрятал обе монеты?» — возмутился Чанэр. «У меня ведь был всего медяк на перец, и ты обещал дать мне в долг, если выиграешь его у меня». Но Цзайван не мог простить Чанэру, что тот хотел сразу же уйти, как только выиграл у него 12 медиков. И случай отвести душу как раз представился. Ведь, как говорится, чтоб отомстить, 3 года умный выждет, а недалекий тут же мстить стремится. Так что Цзайван и слушать не хотел ни о каком медике в долг. Обеими руками он оттолкнул Чанэра и нарочито, весело, подпрыгивая и вертясь, побежал в переулок. С отчаянным воплем Чанэр бросился за ним, схватил его, требуя медяк, и они сцепились. Кто верх возьмет в борьбе умов, Суньбинь или Пан Цзюань? Одержит кто в боях победу? Чу княжество или Хань? Между тем Ян ждала, когда сын принесет ей перца, чтобы заварить его, но Чанэр все не возвращался. Почувствовав, что боль утихла, Ян вышла на улицу посмотреть, не случилось ли чего с сыном, и увидела дерущихся мальчишек. «Паршивец!» — закричала она. «Послала тебя за перцем, а ты вместо этого драки тут затеваешь. А ну, прекрати!» Мальчики отошли друг от друга, и Цзайван стал в сторонке. «Где перец?» — спросила Ян у сына. «Цзайван отнял у меня монету, которую ты дала на перец», — ответил мальчик со слезами на глазах. «Он проиграл мне. Мы с ним играли», — возразил Цзайван. Ян следовало бы, конечно, отругать лишь собственного сына за то, что он играл на деньги, и не винить Цзайвана. Тем более, что дело-то было в одном медике. Много ли он стоит? Да и проигран уже. Но из-за того, что Ян оказалась недостаточно рассудительной, произошла страшная беда, которая повлекла за собой другие беды. И было погублено столько людей, что поистине. Обдумай трижды свой поступок, не то раскаяться придется. А коль быть сдержанным сумеешь, забот, волнений знать не будешь. Ян, которая была и без того раздражена тем, что сын долго не возвращался, и которой не на ком было излить свой гнев, как только узнала, что Цзайван выиграл у ее сына медяк, разразилась бранью. «Ах ты проклятый ублюдок!» — кричала она. «Деньги понадобились тебе! Так пусть твоя матушка полюбовниками обзаведется, а то придумала еще заманивать моего мальчишку играть на деньги». С этими словами она кинулась на Цзайвана, чтобы проучить его, и случайно ухватилась за набрюшник. Получив пару крепких тумаков, Цзайван, не стерпев, изо всех сил рванулся. Завязки от набрюшника оборвались, набрюшник упал на землю, а из него высыпалась уйма медиков. «Ты верни мне медяк и только», — сказала Ян. Но Чанэр, воспользовавшись словами матери, вместо медика схватил целую жмень монет и бросился в дом. Зайван поднял вопль. Ян поспешила вдогонку за сыном и прикрикнула на него, чтобы он вернул монеты. Видя, что деваться некуда, Чанэр швырнул монеты на улицу. Зайван, плача и бронясь, стал их подбирать, а когда подобрал, обнаружил, что 6 или 7 медиков не достает. Он понял, что Чанэр их припрятал, поэтому встал у входа в дом и начал громко требовать свое. «Ишь, как разошелся, паршивый ублюдок!» — возмутилась Ян и ушла, закрыв за собой ворота. Зайван продолжал браниться, стучать по воротам, но в конце концов плача поплелся прочь. Когда он пришел домой, его мать, урожденная Сунь, возилась в это время у очага, готовя еду. На вопрос, что случилось, Зайван, рыдая, ответил. «Чанэр загробастал мои монеты. Мать ему на это ни слова не сказала, а стала ругать тебя. Сказала, что ты полюбовников имеешь, обозвала меня ублюдком и прибавила, если, мол, вам деньги нужны, то пусть твоя мать еще полюбовниками обзаведется». Не услышь этих слов, Сунь, все было бы ладно. Но когда она услышала эти нелезущие в уши слова, у нее гнев запылал в груди, зло в сердце зародилось. И надо сказать, что Сунь чрезмерно лелеяла сына, и, прав был он или нет, всегда его защищала. Вспыльчивого, неудержного нрава, с хорошо подвешенным языком, который никогда не заставлял себя ждать с ответом, Сунь была задирой среди задир. Если она начинала ругаться, то могла браниться хоть 10 суток подряд, и во рту у нее не пересыхало. За это и прозвали ее горлохваткой. Всего-то пара соседских домов отделяла ее дом от дома Ида. Она знала о грешках, которые водятся за Ян, но так как с Ян ей никогда не доводилось ссориться, то и обличать Ян у нее не было причины. Теперь же в висках у Сунь словно вспыхнуло пламя. Стоя посреди переулка, она кричала. «Сука дряная! Сучья потаскуха! За спиной у мужа путаешься с мужиками, но в твои дела не вмешиваются. Молчала бы, так нет, надо чернить других. Какая бы я ни была, но старику моему не приходится краснеть за меня. С парадного входа не бегают ко мне бабки сводни, а с черного не шляются монахи. Волей я стойка, на ладони человека удержу, на руке моей может и конь промчаться. Не то что ты, шлюха собачья. С виду вроде держишься, да нутром шатковато. С виду будто гордая, да товара-то у тебя без самолюбия. Вот и понацепляла своему старику зеленых колпаков. Постыдилась хотя бы. Так нет, еще осмеливается на всю улицу осыпать бранью других. Кто совсем совесть потерял, и то такого себе не позволит. А мой мальчишка — младенец, он вместе с головой и со всеми требухами не сможет заполнить твои часы одиночества. Так что нечего приставать к нему. Когда будет не втерпешь, обратись лучше к старым знакомым. И почаще обращайся, больше ублюдков наплодишь. Вырастут, будут сами плодить таких же». Крики, дрянь, потаскуха так и сыпались. В переулке не осталось ни живой души. Ян, боясь мужа, не посмела затевать ссору. Выместить гнев своей оскорбленной души ей тоже было не на ком. Оставалось одно — обрушиться на собственного сына. «Это все ты, паршивец, со своими дурными штуками. Заставил-таки эту горлохватку раскрыть пасть». И, взяв попавшееся ей под руку полено, она охватила им Чанэра по голове. Потекла кровь. Мальчик завопил, заревел. Все это случилось как раз в то время, когда Ида возвращался с работы. Еще издали до него донеслись крики и брань Сунь. Вслушиваясь, он различал каждое ее слово. «Чья это неразумная хозяюшка нацепила вывеску своему старику, что ее так разделывает горлохватка?» — подумал он. Когда же Ида вошел в дом и увидел плачущего сына, то стал спрашивать, что произошло. Оказалось, что это ругали его собственную жену. Ида был человек самолюбивый, не хотел, чтобы над ним смеялись, поэтому, не проронив ни слова, но полный гнева, он сел к столу. До него все еще доносились крики и брань соседки Сунь, которая угомонилась, лишь когда наступили сумерки. Выпив несколько чашек вина и дождавшись глубокой ночи, Ида позвал жену. «Что ж ты, негодяйка, вытворяла за моей спиной?» «С кем путалась? Кто они? Как зовут?» — допрашивал Ида. «Признавайся по-хорошему, и я поговорю с ними сам». Ян вообще боялась мужа. А когда услышала этакое, то над ней словно гром грянул. Она дрожала, не решаясь рта раскрыть. «Дрянь этакая! Любовников заводить ты умеешь, а сознаться не умеешь!» — не унимался Ида. «Если хочешь, чтобы другие не знали, остается одно — не делать. От меня-то утаить можно, от соседей не скроешь. Как мне теперь людям в глаза смотреть? Говори сейчас же, чтобы я знал хоть что к чему». «Да ничего подобного не было. На кого же я буду наговаривать?» «Ты правду говоришь, не было?» «Не было». «Если не было, то почему про тебя несут этакое? А ты почему позволяешь молоть не весь что? И ни слова в ответ?» «Значит, в душе изъян. Вот и обмяк язык, и не ответить людям. Но если на самом деле ничего подобного не было и тебя оболгали, то ты сегодня же ночью иди и повесься у них на воротах. Этим ты докажешь свою невиновность и меня таким образом избавишь от позора. Вот тогда с ними завтра поговорю». Ян стояла как вкопанная, и лишь слезы текли у нее из глаз. Одной пощечиной за другой Ида выставил ее за ворота и, кинув ей веревку, сказал: «Кончай с собой немедленно. Если не покончишь, значит, думаешь о любовниках». С этими словами он запер ворота и ушел в дом. Чанэр хотел было пойти и отпереть засов, но Ида понадавал ему тумаков, так что мальчик долго ревел, пока не заснул. Сам Ида, которого уже разобрало от вина, тоже лег спать. Одна несчастная Ян стояла за воротами. Деваться ей было некуда. Да и понимала она, что кто бы ни был виноват, и как бы там ни было, но прежде всего виновата она сама. Кроме смерти, ничего лучшего ей не приходило на ум. Ян долго плакала и винила себя. Наконец, боясь, что начнет расцветать, схватила веревку и быстро направилась к воротам Лю Саньвана. Но удивительно ли человеку перед смертью утратить рассудок? Дом Саньванов был третьим к востоку от дома Ида. А Ян на запад прошла 6 домов и остановилась перед 7-м, ворота которого были похожи на ворота дома Саньвана. В тропях, набрав несколько битых кирпичей, чтобы подставить под ноги, она закинула веревку на навес, затем себе на шею и покончила с собой. Увы, умная женщина лишилась жизни, повздорив из-за медика. Поистине, под землею стало больше одной смертной душой. В мире нашем потеряли рисовальщицу цветов. В этом 7-м доме к западу от дома Ида жил мастеровой, кузнец по прозвищу Жесть. Он всегда вставал и начинал работать еще ночью, в 4-й страже. И вот в эту ночь, когда он открыл ворота, чтобы выйти облегчиться, на него вдруг повеяло каким-то холодком, у него по телу даже дрожь пробежала. Вглядевшись в темноту перед собой, он чуть ли не насмерть перепугался. Под навесом что-то висело, и неведомо откуда оно появилось. То ли злой дух из кукольного театра болтался здесь на нитке, или тут какая-то красотка качалась на качелях. Было страшно, но кузнец все-таки решил, что это ему померещилось. Забежав обратно в дом, он зажег светильник, и когда возвратился, то при свете увидел, что это висит женщина. Было ясно, что дыхание давно уже прекратилось, и ее не спасти. Сначала кузнец хотел оставить все как есть и не трогать тело. Но ведь утром его обнаружат служащие Ямэня. И потом не распутаешься с этим делом, которое невесть откуда свалилось на голову, рассудил он и решил: «Перенесу куда-нибудь в другое место, тогда меня это не будет касаться». С трепетным страхом он принялся развязывать узел. К Кузнец был довольно сильным человеком, поэтому легко снял тело, взвалил его на спину и понес к главной улице. Возле первого попавшегося входа, не разбираясь, чей это дом, он бросил тело и без оглядки помчался назад. Работать в это утро он уже не стал. Его все еще пробирала дрожь, и он снова завалился спать. Но оставим кузнеца. В то утро Ида встал засветло, отпер ворота и пошел разведать, что с женой. Он дошел до дома Саньвана, но там у входа никого и ничего не было. Тогда он прошел до конца переулка, тоже никого. Пришлось вернуться домой. «Неужели эта дрянь удрала?» — подумал он. «Нет», — рассудил он затем. «Ведь она редко когда выходила из дому вообще. А тут была темная ночь, некуда ей уйти. Но если она не повесилась, то веревка должна остаться». Пришло, наконец, ему в голову. Он вышел из дома, осмотрел все вокруг, но веревки на земле не обнаружил. Значит, покончила с собой у дома Саньвана, а те припрятали труп и собираются прикинуться, будто ничего не знают. «Да, но ведь Саньван вчера не возвращался домой», — вспомнил Ида. «Значит, дома была только Сунь с мальчишкой. Не могли же они вдвоем перенести тело». Но, как говорится, даже у муравья не одна лапка. Наверное, кто-нибудь помог. Надо подождать, пока они встанут, откроют ворота, посмотреть, что и как. И тогда по их поведению можно будет что-то понять. Решил Ида и стал ждать. Наконец у Саньвана ворота отперли. Из дома вышел Цзайван. С деньгами в руках он, как обычно, направлялся в лавочные ряды купить пампушек на завтрак. Мальчик не выглядел испуганным или растерянным. Ида не знал теперь, что и думать. Он прогулялся к большой улице, обошел ее со всех сторон, посмотрелся, но ничего особенного не приметил. Возвратившись домой, он увидел на постели все еще спавшего Чань-эра. Мальчик громко храпел. Ида разозлился, сорвал с сына одеяло и ударил его несколько раз по ногам, так что тот с криком вскочил с постели. «Мать, у тебя соседи люжили сосвета, а ты дрыхнешь тут вместо того, чтобы требовать своего!» Ида хотел, чтобы сын поднял шум, и тогда посмотреть, что будет. Услышав, что мать умерла, Чан-эр разревелся. Быстро оделся и тут же с плачем побежал к дому Саньвана. «Собачья шлюха! Сучья потаскуха! Верни мне мать!» — кричал Чан-эр у ворот соседа. Сунь, конечно, не могла стерпеть, что в избранью лезли чуть ли не в дом, и выбежала на улицу. «Ах ты, ублюдок эдакий! И ты еще смеешь заявляться сюда, оскорблять меня!» — завопила она. Схватив Чан-эра за волосы, она собиралась было уже вздуть его, но тут заметила шедшего к ним Ида и отпустила мальчишку. А Чан-эр, топая ногами и размахивая руками, орал и бронился на весь переулок, требуя, чтобы ему вернули мать. Сдерживавший себя до сих пор Ида тоже присоединил свой голос к сыну. Но Сунь не собиралась ему уступать. А тут еще Цзайван пришел на помощь матери. Обе стороны долго вели перепалку, но в конце концов их развели соседи. Ида оставил сына стеречь дома, а сам пошел искать человека, который написал бы ему жалобу. Когда дело было сделано, он отправился в уездный город и подал бумагу, где показал на Лю Саньвана и на его жену Сунь, как на виновников смерти человека. Начальник уезда принял жалобу и приказал арестовать и доставить в Ямэнь на допрос обвиняемых, а также соседей и свидетелей. Следует сказать, что Сунь, которая славилась своим дурным языком, очень часто обижала людей. Поэтому соседи не любили ее и в своих показаниях невольно склонялись на сторону Ида. Картина взаимной перебранки Сунь и Ян выглядела теперь преувеличенной, а из показаний хоть и не явно, но получалось, что Сунь повинна в самоубийстве Ян. Видя, что все соседи утверждают почти одно и то же, начальник уезда поверил их показаниям. Он счел, что Лю Саньван, дабы уйти от ответственности, действительно спрятал труп у себя дома и послал служителей учинить у него обыск. Но так как в доме Лю Саньвана ничего не смогли найти, хотя даже землю всю перерыли, то вынести обвинительного заключения по делу нельзя было. Начальник уезда решил к пыткам пока не прибегать, однако велел взять под стражу Сунь, а служителям приказал забрать Лю Саньвана под конвой и вместе с ним отправиться на поиски трупа Ян. Сюида разрешено было найти поручителей и оставаться на свободе. Да, трудно это для разбирательства дела. Вот уж когда. Языкастая Сунь замолчала и забросил работу свою Лю Саньван. Но оставим пока эти события и вернемся к кузнецу. Оказывается, кузнец в ту ночь бросил тело у входа в винную лавку. Содержал эту лавку 60-летний старец Ван. И на это он жил со своей старухой. Ту ночь, в пятую стражу, когда Ван еще спал, ему вдруг послышалось, будто кто-то стучит в ворота. Он открыл глаза, но никакого стука не услышал. Только закрылись глаза, снова стучат. Недоумевая, он встал, накинул на себя халат и поднял слугу. Вместе они пошли, открыли ворота и увидели, что прямо перед ними, чуть ли не поперек улицы, лежит человек. Ван подумал, что это пьяный. «Взгляни-ка на него поближе», — сказал он слуге. «Чужой это или кто-то из здешних? Если кто-нибудь из близживущих, подними его домашних, пусть придут за ним». Слуга подошел к человеку, наклонился над ним. Однако при свете одних только звезд трудно было разглядеть, кто это. Заметив, что рядом с телом валяется веревка, слуга принял ее за кнут. «Нет, это не здешний», — сказал он хозяину. «Похоже, что это погонщик». «Почему ты решил, что это погонщик?» — спросил Ван. «А потому что возле него лежит кнут». «Ну, раз не здешний, то пусть», — ответил Ван. Слуге захотелось взять кнут. Он схватился за веревку, потянул, но что-то ее не пускало. Слуга подумал, что человек придавил своим телом кнутовище и дернул веревку изо всех сил, так что тело чуть ли не стаймя стало перед ним. Закричав от испуга, слуга отпустил веревку, и труп с шумом грохнулся на землю. «Что такое? Что случилось?» — встревожился старик Ван. «Я подумал, что лежит кнут, и хотел взять его. Но оказалось, что это веревка на шее повесившегося». Старик перепугался насмерть. «Мне ли справиться с этим делом? Ведь не оправдаться перед властями!» — причитал он. Ван стал советоваться со слугой, как быть. «Ничего», — ответил слуга, — «надо только убрать отсюда труп, и все». «Верно, ты прав. Ну, а куда его деть?» «Да в реку кинуть». Взявшись вдвоем, они донесли труп до реки, и в это время увидели, что кто-то, освещая дорогу фонарем, шел по направлению к ним вдоль берега. Боясь, как бы их не заметили, старик со слугой, недолго думая, бросили труп тут же на берегу и помчались домой. Но кто же это шел с фонарем вдоль берега реки? Это со своими людьми шел один из местных богачей. Звали его Джу Чан. Невероятно хитрый и коварный, мастер на злокозни, выдумки и различные аферы, он был из первых сутяг в городе. В это утро он направлялся в поле скосить рис у некоего Джао, который жил в соседнем уезде, и с которым у Джу Чана был спор из-за земельного участка. Для этого он захватил с собой коромысло, веревки, косы и человек 10 работников. Они шли к причалу, чтобы сесть на джонку. Тот, который шел впереди с фонарем, спускаясь вниз к берегу, увидел, что возле самой воды лежит человек, и принял его за пьяного. «Да чего упился, черт!» — проговорил он. «Ведь чуть повернет скать с воды, и конец». Среди работников Джу Чана был один по имени Бу Цай, первый его помощник и советчик. Полагая, что у пьяного могли быть при себе деньги, Бу Цай присел на корточки и сунул руку за пояс лежавшего. Но тут же отдернул ее, коснувшись холодного, словно лед, тела. «Мертвец, оказывается!» — воскликнул он. Коварная мысль родилась у Джу Чана, как только он услышал, что это мертвец. «Спокойно!» — крикнул он и приказал. «А ну-ка, фонарь, посветите! Посмотрим, молодой или старик!» Все собрались при свете фонаря разглядывать тело и увидели, что это молодая женщина. «Снимите веревку с шеи и выкиньте ее, а тело перенести в джонку и запрятать», — распорядился Джучан. «Хозяин, да ведь, может, эту женщину кто-то удавил», — говорили работники. «Зачем же нам-то наживать неприятности?» «Не ваше дело, у меня свои соображения», — ответил он. Пришлось подчиниться. Люди сняли веревку и разбудили лодочника, перенесли тело в джонку, уложили на корме и прикрыли палубными досками. «Буцай, возвращайся-ка и приведи человек 5-6 женщин», — распорядился после этого Джучан. «Каких-нибудь 20-30 муриса, чего тут косить-то?» — возразил Буцай. «На что столько народу?» «Ты приведи, а там мое дело», — сказал Джучан. Буцаю и в голову не пришло, что Джучан что-то замыслил, взял фонарь и ушел. Вскоре он вернулся с женщинами. Все уселись в джонку, и они отчалили. Гребли двое. Джонка постепенно удалялась от города. «Зачем мы везем то, что на корме под палубой, хозяин?» — спрашивали люди у Джучана. «Мы едем сейчас косить рис», — отвечал тот. «Но люди Джао наверняка явятся помешать нам. Без драки тут вряд ли обойдется. Ну а закончилось бы это жалобой в уезд. Теперь же, когда мне не спослана богом эта женщина, то и судиться не придется. И еще кое-какая будет польза». «Как-то судиться не придется, да будет еще польза», — спрашивали работники. «Раз у нас есть труп, то нужно». И Джучан рассказал, как нужно действовать и что делать. «Ясно ведь, что судиться после этого не придется, да и вам кое-что перепадет», — заключил свой рассказ Джучан. «Ну а если те окажутся недостаточно сообразительными и дело доведут до властей», — продолжал он затем, — «то и там наша наверняка берет верх. Вот так». «Да, действительно умный расчет», — говорили люди, улыбаясь. «Где нам было догадаться?» Вот уж поистине. Рассчитано все, план составлен, и сам восхваляет себя за то, что ловушку устроил, других собираясь сгубить. Люди, ехавшие с Джучаном, были простыми крестьянами. Из деревенской глуши, и, конечно, не представляли себе, какие страшные вещи могут произойти из-за кажущихся пустяков. Настроение у всех поднялось, когда они узнали, что им кое-что перепадет, причем добыть эти деньги оказывается совсем просто. Не труднее, чем протянуть руку в чан и вынуть оттуда черепаху. Им уже не терпелось, чтобы люди Джао сейчас же пришли к реке, и тотчас началась бы потасовка. Ведь куча денег окажется в руках, и тяжба будет выиграна. Поэтому джонка понеслась, словно на крыльях, и вскоре они были у цели. В это время небо стало светлеть, Джучан велел подогнать джонку к просторному, но безлюдному месту на некотором расстоянии от рисового поля. Когда все сошли на берег, гнилой веревкой привязали джонку к камышам, а одного человека оставили стеречь ее. Остальные, кроме Джучана, направились в поле косить рис. Джучан стал поодаль, ближе к берегу, откуда можно было наблюдать за происходящим. Местность эта называлась Люйцяо. От Цзиньдэджэнь это было всего ли 10, а далее примерно на расстоянии одного ли находилась деревня Тайбоцунь. Она входила в уезд Уюаньсянь, который был в ведении области Хуэйчжоу, провинции Цзяннань. Но так как это был район стыка двух граничащих друг с другом провинций, то часто случалось, что люди жили в одной провинции, а земли имели в другой. Человека, у которого был спор с Джучаном по земельному участку, звали Чжао Вань. Он тоже был из крупных богачей. В реестрах он числился жителем уезда Фуляньсянь. Однако жил в уезде Уюаньсянь, а земельные владения и угодья имел в том и в другом уезде. Участок, из-за которого возник спор, составлял всего лишь 30 му земли и принадлежал родственнику Чжао Ваня, Чжао Нину. В свое время Чжао Нин взял под эту землю деньги у Джучана. Потом он продал участок Чжао Ваню и во избежание неприятностей сделался арендатором участка. Уже года 4 шли пререкания в связи с этим между Чжао Ванем и Чжу Чаном. Но недавно Чжао Нин умер, и дело дошло до острых столкновений и споров. Причем рис, который собирался скосить Чжу Чан, был посеян еще самим Чжао Нином. Да, но ведь этот участок находился возле дома Чжао Ваня, чуть ли не под самым его навесом. Почему же он не скосил рис прежде всего с этого участка, а оставил для Чжу Чана, заметят слушатели? Дело в том, уважаемые слушатели, что Чжао Вань тоже был из нахального десятка. Полной самоуверенности он, к тому же, считал, что поскольку земля приобретена им у родственника, гласно, по всем правилам, скупчий, да и участок находится поблизости, а Чжу Чан — житель соседней провинции, то вряд ли он осмелится приехать сюда косить рис. На этот счет Чжао Вань и не тревожился. Но Чжу Чан был из тех, кто, как говорится, не боялся на лбу у тигра гнездо себе утоптать и живьем проглотить самого черта. Поэтому он все же приехал, и люди его, как ни в чем не бывало, косили рис. Чжао Ваню тут же об этом доложили. «Ишь, как расхрабрился!» — закричал Чжао Вань. «Осмелился явиться дразнить меня? Видно, захотел, чтобы я его на тот свет отправил». «Отец, издревле известно, кто пришел, тот не боится, а кто боится, тот не придет», — сказал на это сын Чжао Ваня, Чжао Шоу. «Поэтому не думай, что с ним просто будет разделаться». «Сколько их?» — спросил Чжао Вань, человека, который доложил о появлении Чжу Чана. «Всего человек 10 мужчин и 6-7 женщин». «Раз так, надо и нам послать людей», — заявил Чжао Вань. «Мужчин против мужчин, женщин против женщин. Схватить всех и привести сюда. Всем им перебью ноги. И Джонку вытянуть на берег. Будут знать, как иметь дело со мной». Чжао Вань тут же созвал человек 20 мужчин, человек 10 женщин, крепких, здоровых. С оголенными руками и сжатыми кулаками они, словно шквал, понеслись в поле. Чжао Вань и Чжао Шоу следовали позади. «Стой, не с места, воры!» — закричали они еще издали тем, кто был в поле. Увидев, что от усадьбы Чжао бежит толпа, люди Чжу Чана тут же бросили косить и побежали к реке. «Быстрее раздевайтесь!» — крикнул ожидавший их на берегу около лодки Чжу Чан. Все скинули с себя верхнюю одежду, свалили их в кучу, велели одной из женщин стеречь и пошли навстречу мчащейся толпе. «Давайте, давайте!» — кричали они. «Посмотрим, кто кого!» Среди людей Чжао Ваня был батрак Тянь Нюэр. Полагаясь на свою недюжинную силу, он стремительно вырвался вперед и помчался прямо на противника. Увидев это, люди Чжу Чана расступились, а затем окружили смельчака. «Подходите, подходите!» — кричал Тянь Нюэр. И, подняв огромный кулак, кинулся на одного из взрослых парней — Чжу Чана. Он рассчитывал, что уложит сначала того, кто покрепче, а потом разделается с остальными, как с трухлявыми чурками. Но оказалось, что парня голыми руками не взять. Кулак Тянь Нюэра был уже перед самым лицом парня, однако тот слегка отклонился, и удар пришелся мимо, а тем временем Тянь Нюэра уже плотно прижали, да так, что он едва мог повернуться. Взмахнув левой рукой, он еще раз попытался нанести удар, но занесенную руку успели схватить, затем схватили другую, развели обе руки в стороны, и Тянь Нуэр уже ничего не мог поделать. Бить его не стали, но дружно подняли на руки и, словно священную ношу, торжественно понесли к Джонке. Как только люди ступили на Джонку, гнилая веревка, которой Джонка была привязана к камышам, конечно, тут же лопнула, но судовщик удерживал Джонку багром. Тянь Нуэра втащили в каюту и стали избивать. Когда люди, следовавшие за Тянь Нуэром, увидели, что того схватили и унесли в Джонку, они ринулись на Джонку вызволять его. Женщины Чжу Чана, оставшиеся на берегу, умышленно отошли в сторону, и когда все люди Чжао Ваня оказались на Джонке, судовщик сразу же перенес багор с одного конца Джонки на другой, изо всех сил оттолкнулся от берега, и Джонка стрелой устремилась к середине реки. Людей в Джонке набралось много, а сама Джонка была небольшой, и довольно легкой, поэтому стоило ей раз-другой качнуться, как она тут же перевернулась. Все, кто был в ней, и люди Джао Вани, и люди Джучана, человек 40, все очутились в воде. Женщины, кто как сумел, выбрались на берег, а мужчины вступили в драку и дрались так, что брызги летели во все стороны, словно в ливень и в шквал. От этого зрелища у тех, кто стоял на берегу, даже заребило в глазах. И они то и дело кричали, призывая прекратить драку и выйти на берег поговорить по-деловому, но люди продолжали драться. Пока все это происходило, Бу Цай подтолкнул труп к дерущимся и закричал. «Представителя властей на помощь! Люди Джао Вани убили нашего человека!» Джу Чан и стоявшие с ним на берегу женщины дружно и громко вторили Бу Цаю. Работницы Джао Вани, которые в это время отжимали промокшую одежду, услышав такое, бросились бежать. Мужчины, дравшиеся в воде, тоже не на шутку перепугались, ведь в такой суматохе поди узнай, кто убил человека. Поэтому каждый хотел поскорее удрать. Этим замешательством воспользовались работники Джучана. Людям Джао Ваня порядком досталось, и им едва удалось выкарабкаться на берег и скрыться в поле. Джучан остановил своих людей, которые бросились было им вдогонку. «Теперь уж дело не в кулаках», — сказал он и распорядился. «Выловите прежде всего тело, отнесем его в дом Джао, а там видно будет». Когда тело выловили, над ним стал рыдать и причитать Бу Цай, признав мертвой свою жену. Джу Чан велел также убрать с джонки весла, багры и прочее и унести все к одному из его арендаторов, живших по соседству. Затем он обратился к окружающим, среди которых находились уже подоспевшие сюда живущие неподалеку люди. «Уважаемые соседи, вы все видели сами, собственными глазами, как убили человека. Это не клевета на Джао Ваня. И если дело дойдет до суда, то уж придется вас побеспокоить, быть свидетелями, сказать только правду и все». Джу Чан говорил это с расчетом, что кто-нибудь вызовется предложить обеим сторонам пойти на перемирие. И если бы среди свидетелей нашелся влиятельный человек, который отговорил бы Джу Чана нести труп в дом Джао, то дело это не повлекло бы за собой столько человеческих жертв, но все знали, что как с самим Джао Ванем, так и с его сыном дело иметь опасно. И потому никто не хотел ввязываться, чтобы потом не оказаться в дурацком положении. К тому же никто не знал, что на уме у Джу Чана. Поэтому ни один человек и не вызвался примирять стороны. Ну а раз на его слова никто не отозвался, Джу Чан велел своим одеться, завернуть труп в циновку, обвязать веревкой, и вот с этим трупом Джу Чан и его люди направились в дом Джао Ваня. За ними последовали и все остальные, кто находился при этом, желая посмотреть, чем же кончится дело. Да, против грязного медного таза нашлась железная щетка. Против злодея нашелся такой же злодей. Джао Вань с сыном, издали следовавшие за своими и видевшие, как они погнали к реке людей Джучана, были очень довольны. Но когда они приблизились к берегу, первое, что им бросилось в глаза, — это их женщины, мокрые, словно курицы, которых только что выловили из бульона. Видя, что они разбегаются, Джао Вань удивился. «Наших-то больше, как же случилось, что их загнали в воду?» В это время к Джао Ваню с сыном один за другим стали подбегать мужчины. «Худо дело, хозяин, домой давайте, скорее домой!» — кричали они. «Эх вы, как же вас так разделали!» — возмутился Джао Вань. «Что разделали? Это ерунда. А вот оказалось, мы их человека убили». Джао Вань похолодел, когда услышал такое. Он не мог уж и полшага ступить. Ноги словно гвоздями прибили к земле. Джао Шоу и Тянь Нюэр подхватили его и довели до дому. «Как же получилось, что кого-то убили?» — спросил Джао Вань, когда пришел в себя. Тогда его люди подробно рассказали ему о начавшейся драке, о том, как перевернулась джонка и что произошло после этого. «Но женщин мы не били, так что неизвестно, как она погибла», — сказал кто-то под конец. «Вероятно, утонула». «Как же быть? Как же быть?» — повторял Джао Вань, не зная, что предпринять. Тем временем все в доме Джао Ваня от мала до велика собрались вместе. Каждый дрожал от страха, все обсуждали, как быть. И тут вдруг пронеслось. «К дому идет Джучан со своими людьми. Они несут труп». До смерти напуганный Джао Вань сидел без движения, словно монах в созерцании. Но, как говорят истори, ход событий в своем пределе превращается в обратное, а человеку в крайней ситуации приходит хитрое на ум. «Отец, не тревожься, я придумал, как с ними расправиться», — сказал друг Джао Шоу и обратился к присутствующим. «Выйдите все отсюда и не мешайте им, пусть заходят. А когда услышите мой сигнал, удары в гонг, то нескольким людям надо стать караулить вход, а остальным вбежать и быстро схватить людей Джучана, чтобы ни один из них не ушел. Отведем их в Ямэнь, ведь это было нападение среди бела дня с целью ограбления. И тогда в Ямэне к убийству человека отнесутся не так строго». Опасаясь, как бы кого не покалечили, Джао Вань предупредил. «Но только те, кто явится, хватать, а не бить». Люди ответили кивком и тотчас разошлись. Джао Шоу приказал остаться лишь приемному внуку своего отца, Джао Илану, которому доверял, а всех женщин и детей отправил во внутренний покой и распорядился, чтобы они не смели выходить. «Убийство — это тяжкое преступление», — сказал Джао Вань сыну. «И хоть мы и будем обвинять их в нападении с целью грабежа, боюсь, что этим нам все-таки не оправдаться». «А нужно вот как», — сказал Джао Шоу, и, подойдя к отцу, на ухо стал ему шепотом что-то объяснять. Джао Вань приободрился, повеселел и сказал: «Тогда надо действовать немедля». Джао Шоу тут же прикрыл плотно все двери в зал, разыскал топор, дубину, две створки двери и потом велел Илану пойти на кухню и кликнуть старика. Старика звали Дин Вэнем. Было ему уже под 70, этот дальний родственник Джао Ваня страдал желтухой и потому, как говорится, мог только есть, а работать не мог. У него не было ни семьи, ни детей, жил он у Джао Ваня и занимался тем, что топил на кухне печь. «Ты звал меня?» — спросил Дин Вэнь, придя к Джао Ваню. Тот ничего ему не ответил, а Джао Шоу подскочил к старику и ударил его дубинкой прямо в висок. Тот вскрикнул и упал. Джао Шоу нанес еще удар и покончил со стариком. Джао Шоу думал, что никто всего этого не видел, но случилось так, что до матери Чань Нуэра, которая жила позади дома Джао Ваня, дошла весть, будто во время драки убили женщину. Она забеспокоилась, не причастен ли к этому ее сын, и явилась в дом Джао Ваня разузнать, как это произошло. Вошла она как раз в тот момент, когда Джао Шоу нанес удар старику. «О, Господи, среди бела дня! Да как же это?» — бормотала она в испуге, упав на землю. Джао Вань оглянулся на нее и многозначительно кивнул сыну. Тот понял отца, подбежал к старухе и ударом дубинки размозжил ей голову. На всякий случай он еще раз другой пнул ее по ребрам, теперь было ясно, что она уже не жилец на этом свете. И вот из-за одного медика ушли еще две жизни. Поистине, сдержанность пользу всегда принесет. Дашь чувством волю, беду наживешь. Надо сказать, когда Илан пошел звать Дин Вэня, он не предполагал, что Джао Шоу замыслил подобное злодейство. Поэтому, когда Джао Шоу убивал старика, он весь съежился и забился в угол. А когда за стариком последовала очередь старухи Тянь, он стал бояться, как бы теперь дубина не прошлась по его голове. И хотел убежать, но ноги не двигались с места, словно их придавили стопудовыми камнями. В это время Джао Вань крикнул ему: «Илан, помоги-ка быстренько!» Только тут, когда Илан услышал, что его просят подсобить, на душе у него отлегло, многие зашевелились, и он поспешил помочь Джао Шоу. Они оттащили оба трупа за перегородки в задний зал. Затем взяли приготовленные створки дверей и прикрыли ими трупы. После этого они вынули из гнезд всю перегородку, отделяющую передний зал от заднего, и приставили ее просто так, неукрепленной. «Смотри, только не проговорись про это», — сказал Джао Шоу Илану. «А когда все кончится, мы выделим тебе часть нашего имущества». «Ну что вы, батюшка, конечно, не проговорюсь, не посмею, ведь я и так живу у вас благодаря вашему благополучию». Только они покончили с перегородками, как извне донеслись шум и голоса. Это явился Джу Чан со своими людьми. Тогда Джао Вань вместе с сыном и внуком прикрыли вход в зал, а сами удалились в боковую комнату. Джу Чан и вся его свита вошли в главный зал. Увидев, что никого нет и двери всюду закрыты, Джу Чан распорядился. «Положите труп посредине зала и пройдите все внутрь. Надо разыскать этого старого мерзавца Джао Ваня и приковать его к ноге убитой». Все бросились к перегородке, стали барабанить по ней, толкать. А створки перегородки были уже вынуты из гнезд. Несколько ударов толчков, и одна створка за другой попадали, так что трупы старика и старухи оказались придавленными под ними. Но люди Джу Чана стремились поскорее проникнуть вглубь помещения. Откуда им было знать, что под перегородкой что-то может быть? Как только перегородка была опрокинута, Джао Шоу начал бить в гонг, и тут же их люди с криком ворвались внутрь. Услышав звуки гонга, Джу Чан сначала подумал, что у него решили отобрать труп, и кинулся в главный зал. Но люди Джао Ваня уже подоспели, и между ними и людьми Джу Чана началась потасовка. «Чань Нуэр, не упусти их!» — раздались в это время крики Джао Ваня и Джао Шоу. «Они убили твою матушку!» Чань Нуэр подбежал к Джао Ваню. «Но как моя мать оказалась здесь? Она со стариком Дин Вэнем пришла разузнать у меня, в чем дело. В это время люди Джу Чана свалили перегородку и их обоих задавило. Не знаю, что было бы со мной, если бы я вовремя не увернулся». Чань Нуэр и Илан бросились отодвигать свалившиеся створки перегородки и обнаружили два трупа. Увидев, что мать лежит в луже крови, с разможженной головой, Чань Нуэр разрыдался. Джу Чан решил, что все это вранье, подбежал взглянуть, действительно, два трупа. Насмерть перепугавшись, он пустился на утек. А люди его, в том числе и женщины, видя, что хозяин в страхе удирает, отбиваясь, стали продвигаться к выходу. Но здесь их поджидали люди Джао Ваня. Так что уйти никому не удалось, все были схвачены. «Только не покалечьте никого!» — предостерегал своих Джао Вань, поэтому Джу Чан и его люди не особенно пострадали. Джао Шоу принес веревки и цепи, и всех, кого схватили, связали. Чань Нуэр, который до этого рыдал над трупом матери, в ярости бросился к Джу Чану. «Я убью этого мерзавца так же, как он убил мою мать!» — закричал он. «Нет, нет, нельзя!» — остановил его Джао Вань. «Теперь уж власти разберутся, не надо его трогать». И люди оттащили Чань Нуэра в сторону. В это время и те, кто жил поблизости, и те, кто подальше, явились в дом Джао Ваня поглазеть. Джао Вань пригласил всех в дом, приготовил угощение и просил их составить общую жалобу о бандитском нападении и убийстве среди бела дня. Собравшиеся были кто родственниками Джао Ваня, кто его арендаторами, и, конечно, согласились на это. Джао Вань написал жалобу. Соседи тоже составили соответствующую бумагу, и все отправились в уездный город Уюаньсянь. Вот уж действительно, сильный встретил того, кто еще посильнее, терпит один негодяй от другого злодея. Начальник этого уезда, некий Ли Джен, по второму имени Го Цай, был родом из Шаньдуня, из уезда Ли Чэньсянь. Это был человек из числа выдержавших экзамен на степень Цзиньши. Служил он честно, при разбирательствах дел смело выявлял негодяев, придерживался справедливости, к тому же, как говорится, был чист как вода, то есть ни с кого ничего не брал. Услышав, что бьют в барабан и жалуются, Ли Джен сразу вышел в зал присутствия, созвал прислужников и велел вести Джао Ваня и прочих жалобщиков, которые коленопреклоненно пали возле ступеней перед залом. «С чем явились, докладывайте», — произнес начальник. Джао Вань, держа в руках бумагу с жалобой, только говорил. «Помогите! Спасите, начальник!» Ли Джен велел прислужникам взять жалобу, взглянул на нее и увидел, что речь идет об убийстве. «А вы кто такие?» — спросил он остальных. «Мы соседи Джао Ваня», — отвечали те. «Мы собственными глазами видели, как Джучан убил людей в доме Джао Ваня, и потому решили явиться доложить». И тут же они подали составленную ими бумагу. Просмотрев все это, начальник уезда велел немедленно подать паланкин и со специалистом по освидетельствованию трупов и другими служителями Я Мэнь отправился в дом Джао. В доме Джао уже был приготовлен специальный стол для начальника. Его встретили, и когда он уселся, то приказал специалисту освидетельствовать все три трупа. Тот сначала осмотрел Дин Вэня, затем старуху Тянь и доложил. «У этих двоих раны на черепе». Затем он осмотрел труп женщины Джун Чана и доложил. «На теле этой женщины нет следов побоев или ранений, но на шее есть след, который говорит о том, что она была удавлена». «Это действительно так?» — спросил начальник. «Не смею докладывать то, чего нет», — ответил специалист по освидетельствованию трупов. «Если обе стороны дрались, то почему же у этой женщины на теле нет никаких следов побоев?» — недоумевал начальник и призвал Джучана, которого спросил. «Кем приходится тебе эта женщина?» «Это жена моего слуги Буцая», — ответил тот. Начальник задал вопрос Буцаю. «Твою жену вчера убили при драке?» «Да, так», — ответил Буцай. Тут начальник сам осмотрел все три трупа и, убедившись, что специалист был прав, лишь в удивлении повторял. «Странно, странно». Он распорядился, чтобы гробы закрыли и отправили в уезд для дальнейшего разбирательства. На обратном пути начальник все размышлял над делом, и в конце концов ему стали ясны все обстоятельства. Прибыв в уезд, он приказал всем оставаться за воротами входа в Ямэнь. А в зал присутствия вызвал одного лишь Джучана. «Джучан, ты не только убил двоих людей у Джао, но повинен и в смерти этой молодой женщины», — сказал начальник. «Так признавайся же честно». «Женщина эта урожденная Юй, жена моего слуги Буцая», — отвечал Джучан. «Ее действительно сбили в воду люди Джао Ваня, и она умерла. Это видели те, кто живет по соседству». «Нет, я в ее смерти не повинен. Если вы сомневаетесь, то спросите самого Буцая». «Врешь!» — прикрикнул на него начальник. «Буцай твой человек. Я знаю. И ты еще смеешь голову мне морочить. А ну, втиски его!» — приказал начальник. Прислужники набросились на Джучана, сняли с него туфли и носки и зажали ему ноги в тиски. Джучан, который всю свою жизнь жил в довольстве и богатстве, хотя часто сутяжничал, но ему самому никогда не приходилось страдать, испытывать подобные пытки. Поэтому, как только его зажали в тиски, он тут же признался. «Труп женщины мы нашли возле реки Фулян. А кто его там бросил, не знаю». Начальник записал показания Джучана и приказал ему встать поодаль на колени. Затем он приказал позвать Буцая. «Покойная действительно была твоей женой?» — спросил начальник Буцая. «Да, это моя жена», — ответил тот. «Если она была твоей женой, то за что ты ее удавил и почему возвел напраслину на Джао Ваня?» «Милостивый наш господин, вчера люди Джао Ваня сбили ее в воду, и она скончалась. Местные жители видели это». В гневе начальник уезда несколько раз подряд ударил бруском по столу. «Негодяй ты, мерзавец! Кто эта женщина, которую ты выдаешь за свою жену? Твой хозяин уже во всем признался, а ты тут пытаешься изворачиваться. Ведь это ты ее убил. Зажать его в тиски немедленно». От удара бруска по столу и от крика начальника у Буцая душа в пятки ушла. А тут он еще услышал, что хозяин его сознался и решил говорить то, что есть. «Это хозяин велел мне сказать, что она моя жена, и я тут совсем ни при чем». «Выкладывай, выкладывай, как все было», — приказал начальник. Тогда Буцай рассказал о том, как они, когда направлялись к Джонке, нашли на берегу труп женщины, а также о том, как решили использовать это против Джао Ваня. Показания его полностью сходились с показаниями Джучана. Уяснив истинное положение вещей, начальник сказал затем. «Женщину эту, допустим, не ты убил, но ты не должен был говорить, что это твоя жена, и строить козни против других. Один Вэнь и старуху Тянь, — продолжал он, — Убили ты и твой хозяин, тут уж говорить не о чем». «О, господин!» — закричал Буцай. «Их мы не убивали! Хоть до смерти меня пытайте, но я в этом не могу признаться!» Начальник велел Буцаю тоже стать на колени поодаль на ступенях и приказал позвать Джао Ваня и свидетелей соседей. Все они утверждали, что Джу Чан принес труп женщины в дом Джао Ваня, и когда врывался в дом, то убил старика и старуху. Исходя из того, что Джу Чан замыслил погубить Джао Ваня, начальник уезда решил, что убийство старика и старухи тоже дело его рук. Поэтому Джу Чана зажали в тиски. Не выдержав пыток, он признался во всем, что ему приписывали. Наконец, начальник велел всыпать по 40 палок Джу Чану и Бу Цаю, приговорил обоих к смертной казни и посадил в камеру для смертников. Остальным 10 мужчинам Джу Чана каждому дали по 20 палок. 3 человек приговорили к ссылке в пограничный район, а 7 — к каторжным работам в других провинциях. Всех осужденных наказали палками-батагами и выслали их туда, откуда они были родом. Спорную землю было решено отдать Джао Ваню, но с тем, чтобы Джао Вань вернул деньги, которые его родственник Джао Нин брал у Джу Чана под залог. Одновременно в уезд Фуляньсянь была направлена бумага на предмет опознания личности удавленной женщины. Джу Чан думал использовать труп, чтобы запугать Джао Ваня, рассчитывал, что Джао Вань побоится судиться по делу, связанному с обвинением в убийстве, и будет просить людей замолвить за него слово, дабы покончить с делом мирным путем. В результате те 30 му земли, конечно, перешли бы к Джу Чану, да и не только. Он сумел бы еще содрать с Джао Ваня немалый куш. Эти соображения и заставили Джу Чана всячески изощряться. Но он никак не предполагал, что коварный Джао Шоу пойдет на такую подлость, станет противодействовать ему, и в конечном итоге он, Джу Чан, сам окажется в ловушке. Поэтому, сидя в тюрьме, он страшно раскаивался. «Не попадись мне этот труп, ничего подобного со мной бы не случилось», — думал он. «Вот уж право». Знал бы, что встретиться с более сильным, ссору не стал бы тогда затевать. Джу Чан понимал, что добиться пересмотра дела в этом уезде вряд ли удастся. И когда к нему в тюрьму пришел его сын Джу Тай, то Джу Чан сказал ему: «Полагаю, что все 3 гроба будут сбиты из тонких досок, поэтому к весне трупы, конечно, сгниют. Вот и свяжись с кем следует из служащих Ямэнь, чтобы придержали здесь грамоту об опознании личности умершей. А наших женщин предупреди, пусть не болтают, что это труп удавленницы. Одновременно подай жалобу о пересмотре дела, но в нашу провинцию, а в 4-5 месяце настоятельно проси рассмотреть дело. К тому времени след на шее повешенной исчезнет, и тогда мы будем отрицать, что она была удавлена или повесилась. И если мы в этом сумеем убедить власти, то обвинения, за которые полагается смертная казнь, сами собой отпадут». Джу Тай стал действовать именно так, как распорядился отец. А теперь вернемся к старику Вану, хозяину винной лавки в Цзиндэджэне. Слуга Вана, который помог хозяину в ту ночь освободиться от трупа, ждал, что ему действительно кое-что перепадет. Но прошел день, второй, третий, а Ван все молчал. Слуга намеками давал понять, что ждет обещанного, хозяин же делал вид, что не понимает. Когда прошло еще несколько дней, слуга, видя, что старик и не собирается вспоминать об этом, не выдержал и как-то прямо сказал ему: «Хозяин, от того, что тут лежало у нас тогда ночью, ты избавился благодаря мне. Если бы не я, утром местные власти доложили бы по начальству, прислали людей осматривать и проверять, и пришлось бы тебе упираться, доказывать, что невиновен. Да при этом, если бы и не потратиться на вино, на чай, уж непременно раскошелился бы. А в конце концов, пришлось бы тебе израсходовать еще 10 пудов своей слюны, и все равно бы не оправдался. Я помог тебе сэкономить уйму денег», — не унимался слуга. «Так почему же теперь ты даже не заикаешься о том, как меня отблагодарить?» Следует сказать, что у людей недалеких натура не широкая, взгляды ограничены. Оказав кому-нибудь помощь в деле, которое случайно окончилось удачей, Они считают, что совершили чрезвычайный подвиг, что именно благодаря им все хорошо получилось и ждут, когда их щедро отблагодарят. А ежели что-нибудь складывается не так, как они рассчитывали, то тут же из друзей превращаются во врагов, поэтому те, кто прибегает к помощи подобных людей, часто терпят и страдают от них. Так случилось и со стариком Ваном. Слуга помог ему и захотел получить вознаграждение. Если бы Ван был человеком разбирающимся, что к чему, то дал бы слуге хоть сколько-нибудь денег, и все обошлось бы благополучно, но старик был скаредный. Он даже на медяк скупился. Когда хотели получить от него деньги, он чувствовал себя так, словно у него собираются отрезать кусок тела, и при этом весь багровел. И теперь, когда слуга заговорил о вознаграждении, он рассвирепел. «Ну и нахал! Кормишься у меня, зарабатываешь, а за какую-то ерунду, за пару лишних шагов, которые тебе пришлось пройти, хочешь еще особо получить?» Увидев, что хозяин выходит из себя, слуга тоже заголосил. «Ага, не хочешь мне ничего давать? Ну и не надо, большое дело. Стоит из-за этого крик разводить. Нужен я тебе. Вот и ем твой хлеб. И деньги я у тебя зарабатываю. Недаром ты мне их даешь. И еще должен тебе сказать, если ты и платишь мне, то за работу. И не было уговору, что я должен за тебя мертвецо таскать». «Дикарь ты, вот кто!» — вмешалась тут в разговор жена Вана. «И вправду нахал, ведь истари говорят, даже когда торгуются из-за баклажана, и то уступают пожилым. А ты нисколько не уважаешь старого человека, позволяешь себе спорить и ругаться с ним». «Матушка, да ведь если бы я ничего не сделал для хозяина, а то наоборот, — возражал слуга, — он же вместо того, чтобы отблагодарить, орёт на меня. Как мне не возмущаться? Я что ли убил человека, чтобы вымогать из меня деньги?» — закричал на него старик. «Хоть и не ты убивал, — ответил слуга, — но самовольно убирать труп — это тоже преступление». «Ладно, иди и жалуйся на меня», — сказал старик. «Пожалуйста, нетрудно, только боюсь, что не по плечу тебе будет это дело». «Иди и жалуйся, я не боюсь», — закричал, подбежав к нему старик и толкнул его к выходу. Слуга, не ожидавший такого, не удержался на ногах и кубарем вылетел за ворота. При этом он разбил себе затылок, и полилась кровь. «Ах ты, старая скотина! Вместо благодарности бьешь меня!» — закричал слуга и, превозмогая острую боль, поднял с земли кирпич и швырнул его в старика. И надо же было, чтобы кирпич угодил не куда-нибудь, а прямо старику в висок. Тот упал и даже стона не издал. Старуха подбежала, чтобы поднять его, но у него глаза уже были как стеклянные, и челюсть отвисла. Оказывается, он испустил дух. В отчаянии старуха затопала ногами и зарыдала. И вот из-за медика ушла еще одна жизнь. Утратил жизнь из-за того, что денег лишних пожалел. Метал — судьба. Судьба — метал, одно с другим так сплетено. Увидев, что старик умер, слуга бросился на утек. Старуха позвала на помощь соседей. Слугу поймали и привязали его к ногам старика. «Из-за чего это произошло?» — спрашивали соседи жену Вана. Старуха, всхлипывая, рассказала, как все случилось, а под конец попросила соседей помочь ей сделать, что нужно. «Негодяй! Каким мерзавцем оказался!» — кричали люди. «Ну ладно, пусть сначала кое-что испытает, а уж потом отправим его в Ямэнь». И тут же несколько человек набросились на слугу, до полусмерти избили его, а уж потом связали. Соседи велели старухе запереть дом и вместе с ними отправиться в уезд жаловаться. Слух о том, что произошло в лавке Вана, разнесся по городу, и люди со всех концов сбегались туда. Узнал об этом и Цюида, который не переставал разыскивать труп жены, но найти его ему не удавалось. А без этого он, конечно, не мог довести до конца дело в уезде. Потому Ида все время пребывал в подавленном состоянии. «Может быть, труп этот и есть труп моей жены?» — подумал Ида, когда ему рассказали, что случилось в лавке Вана. Он поспешил туда и застал старуху за тем, что она запирала ворота, собираясь идти в уезд жаловаться. Ида подробно расспросила ее обо всем. высчитал, в какой день Ван переносил труп. Выходило, что это произошло как раз той ночью, когда его жена оказалась за воротами. «Вот почему я не нашел трупа жены на следующее утро. Значит, они его просто выбросили». «Теперь-то уж все доказательства налицо. И горлохватки сунь, так просто не отделаться», — подумал Ида и немедленно отправился в уездный город. Подходя к Ямэню, он видел, как старуха Ван, громко рыдая, вошла в Ямэнь. Узнав, что речь идет об убийстве, начальник уезда немедленно велел привести слугу. Никого ни о чем не расспрашивая, он прежде всего допросил старуху Ван. Слуга, понимая, что ему не отвертеться и не избежать ответственности, тут же, не дожидаясь никаких пыток, признался во всем. Слуге всыпали 30 палок, приговорили к смертной казни и посадили в тюрьму. Тем временем Ида еще раз прикинул, что именно в этот день Лю Саньван осуществил свой коварный замысел сжить со света его жену и наверняка сам же перенес ее труп. Решив, что все доказательства уже есть и что они бесспорны, Ида просил начальника довести теперь расследование до конца. Но к этому времени бумага из уезда Юаньсянь еще не пришла, о ней никто не знал, и начальник считал, что пока труп не найден, подлинных доказательств нет. Поэтому он лишь распорядился, чтобы как следует взялись и продолжили поиски трупа. Что касается слуги старика Вана, то сначала он был избит соседями, затем жестоко избит в Ямэне, а потом ему порядком досталось в тюрьме, поскольку денег у него, чтобы одаривать кого следует, не было. В результате через 3 дня он скончался. И вот из-за одного медика ушла еще одна жизнь. Да, жадность к белому металлу в царство к мертвым увела. Возвращаясь из уезда и проходя мимо дома жестянщика, Ида услышал неистовый женский плач. Оказывается, в ту ночь, когда жестянщик, охваченный страхом, переносил труп, он простудился. Вернувшись, он лег в постель, его кидало то в жар, то в холод. Проболел он 10 дней и скончался. И вот теперь его жена плакала и причитала над телом мужа. Из-за медика оказалась унесена еще одна жизнь. Мастер-жестянщик из мира ушел, стал духом, не знающим в страхе покоя. Такой был здоровяк, а вот за несколько дней его скрутило. Видно, непрочные корни у людей на земле, — вздыхая, думал Ида. Возвратясь домой, Ида увидел своего мальчишку, который, словно маленький черт, забился в угол. И воды-то горячей у него глотка не попросишь. Тут только Ида пожалел, что принудил жену совершить этот неразумный поступок. А теперь вот столько дела, что не знаешь, за что и взяться. Расстроенный Ида даже перестал заниматься своей работой и целыми днями бродил в поисках трупа. Но вот кончился старый год, наступил новый, и незаметно подошла середина 5-го месяца. К этому времени у Джутая, сына Джучана, уже приняли жалобу в провинциальном суде, и там была наложена резолюция. Дело пересмотреть в уезде Фуляньсянь. Соответственная бумага была направлена в Уяньсянь. В ней указывалось доставить причастных к делу людей и гробы. Вначале, когда только было вынесено решение о пересмотре дела, Джу Тай не торопился. Но в 5-м месяце, полагая, что трупы уже разложились, он, не скупясь, одарил служителей в Уяньсяне, чтобы те не откладывали с отправкой людей и трупов в Фуляньсянь. Что касается Джао Ваня и Джао Шоу, то они полагали, что их никакие неприятности ожидать не могут, поскольку решение дела в Уяньсяне уже было в их пользу. Поэтому, заготовив соответствующие бумаги, они со спокойной душой отправились в Фуляньсянь. Служители обоих уездов доставили людей и гробы в Фуляньсянь. Начальник уезда велел взять всех доставленных лиц под стражу, гробы с трупами поставить в помещение для осмотра, а прислужников из Уяньсяни соответствующей бумагой отправил обратно. Через несколько дней начальник уезда вызвал всех причастных к делу лиц и отправился на осмотр трупов. К этому времени Джутай уже подкупил в Ямэне всех, кого следовало, лишь бы только выиграть дело. Когда начальник прибыл в помещение для осмотра, Джао Вань подал ему заготовленную бумагу. Просмотрев бумагу, начальник спросил Джучана: Ты использовал труп женщины для вымогательства, да еще и убил двоих людей. Дело это уже рассмотрено и закончено. Так почему же ты снова подаешь жалобу? Уважаемый начальник, люди Джао сбили эту женщину в воду, и тогда она погибла, это видели все, но Джао Вань подкупил и своих соседей, и специалиста по освидетельствованию трупов. В результате и было вынесено решение, что женщина удавлена. Что касается старика Дин Вэня и старухи Тянь, то это Джао Вань и Джао Шоу, испугавшись ответа за убийство женщины, специально все так подстроили, чтобы ответственность за них целиком легла на меня. А если еще учесть, что людей моих было немного, то станет ясно, разве могли мы справиться с такой ватагой, да еще убить у них двоих? Тем более, что убитыми-то оказались старики, каждому за 70. Ну, допустим, что с нами было трудно справиться, что мы были сильнее. Так неужели же мы специально выбирали и били только таких, которые вот-вот сами развалятся? Стоит вам, уважаемый начальник, на это обратить внимание, как сразу все будет ясно. Если это все так, то ты не должен был признавать свою вину, — сказал начальник. Да ведь у них там в Ямэне уже так принято, что пытают жесточайшими пытками, — ответил Джучан. И если бы я тогда от всего отказывался, то не дожил бы до сегодняшнего дня. Однако Джао Вань показывал иное. В тот день Джучан, облыжно обвиняя нас в убийстве женщины, ворвался ко мне, и его люди избивали у меня всех, кто только попадался им под руку, — говорил он. Наши стали разбегаться. Дин Вэнь и Тянь были слишком стары, потому они убежать не успели и поплатили жизнью. След от веревки на шее покойный видел лично начальник уезда Уюаньсянь и не мог специалист по освидетельствованию трупов докладывать не то, что есть. А с тех пор столько времени прошло, что труп, наверное, начал разлагаться. Вот Джучан и пытается обмануть вас, чтобы самому уйти от ответственности и возложить вину на других. Прошу вас внимательно посмотреть те показания, которые он давал прежде, и сразу будет ясно, где правда. «Ну, словам тут трудно верить», — произнес начальник и распорядился, чтобы открыли гроб. И бывают же на свете такие удивительные вещи. Времени прошло много, труп, казалось, должен был разложиться, но когда открыли гроб, то покойная лежала в нем, словно живая. А след от веревки на шее стал еще отчетливее. Специалист по освидетельствованию просто не знал, что ему делать. Он уже взял от сына Джучана денежный подарок. И если бы труп разложился, можно было бы смошенничать, чтобы освободить Джучана и засадить Джао Ваня. А тут след сохранился, скажешь не то, начальник возьмет, да сам проверит, а сказать правду. Так разве скажешь, когда деньги уже приняты? Начальник сразу заметил, что специалист стоит в нерешительности, и сам направился к гробу. Тут уже специалисту ничего не оставалось, как доложить то, что он обнаружил. Джучан с ужасом наблюдал за происходящим. Начальник сверил сообщение специалиста с прежними показаниями и увидел, все сходится. «Преступление твое явно», — сказал он, обращаясь к Джучану. «Так как же ты посмел зря жаловаться и обманывать высшее начальство?» Джучан снова начал оправдываться. «Ты еще будешь тут нагло отпираться!» — закричал начальник. «Говори немедленно! Откуда взялась эта удавленная женщина? Зажать!» — приказал он. Джучан не выдержал пытки. «В тот день утром мы подобрали этот труп на берегу реки. А откуда он там взялся, я не знаю!» — сказал он. У начальника была хорошая память, и он вспомнил. В прошлом году некий Цюида подавал жалобу на Лю Саньвана, но трупа жены Цюида так и не обнаружили. Вспомнил он также, что Ван, жена хозяина винной лавки, подавала жалобу на своего слугу, обвиняя его в убийстве ее мужа. Слуга тоже говорил, что именно в тот день они унесли труп и бросили его на берегу реки. «А ведь труп женщины до сих пор не найден. Может быть, это он и есть?» — подумал начальник. Он приказал дать Джучану и Буцаю по 30 палок и снова посадил их в тюрьму, как приговоренных к смертной казни. Остальных людей, Джучана, он присудил к каторжным работам, но пока выпустил на поруки. Джауаня и его людей начальник отпустил. Возвратясь к себе, начальник уезда велел найти и принести ему прежние показания Цюида и слуги старика Вана. Оказалось, что даты сходятся, и труп именно в ту ночь был брошен у реки. Тогда он велел вызвать Цюида, Лю Саньвана и свидетелей, а также привести из тюрьмы в Ямэнь горлохватку Сунь, чтобы все они присутствовали при освидетельствовании трупа. Это была пора жаркого пятого месяца, когда в тюрьме свирепствовал мор. Сунь только успела оправиться от болезни, едва ходила, и ее привели, поддерживая с двух сторон Лю Саньван и ее сын Цзайван. Когда открыли гроб, Ида сразу же признал свою жену. И, рыдая, закричал: «Это моя жена!» Соседи тоже признали, что это жена Цюида, урожденная Ян. Тогда начальник уезда начал подробно расспрашивать о причине смерти Ян. Ида заявил: «Лю Саньвань и его жена ворвались ко мне в дом, набросились с руганью на мою жену и били ее. Она не смогла вынести такого позора и повесилась». Лю Саньван и его жена упорно отрицали это, а соседи в один голос заявляли, что ссору затеяла Сун, и Лю Саньван тут ни при чем. Начальник уезда велел тогда зажать в тиски пальцы жены Лю Саньвана. Сун едва оправилась от болезни, была совсем слаба. Ей стоило большого труда добраться до зала присутствия, а тут еще пришлось говорить, оправдываться. Поэтому на ней просто лица не было. А когда ее зажали в тиски, то, не выдержав боли, она свалилась на землю и, увы, больше не поднялась. И вот из-за медика не стало еще одного человека. Вот уж действительно. В аду прибавился длинноязычный дух, а в мире меньше стало бабой-скандалисткой. Начальник уезда тотчас велел снять тиски. Лю Саньван кричал, звал жену до хрипа, но все было бесполезно. Цзайван горько рыдал. Зрелище было невыносимое. Начальнику уезда стало жалко пострадавших, и он сказал, обращаясь к Ида: «Твоя жена поссорилась с Сунь и в конце концов покончила с собой. Лю Саньван вовсе ее не бил. Теперь же и сама Сунь умерла, так что смерть твоей жены отомщена. Отныне обе ваши семьи должны жить в мире. Похороните ваших жен, чтобы в дальнейшем не было никаких жалоб. А если посмеете нарушить это решение, будете наказаны со всей строгостью». Земно кланяясь начальнику, Лю Саньван и Цюида сказали, что во всем повинуются, и забрали трупы. Что касается Джучана и Буцая, то, оказавшись снова в тюрьме, они только и думали о том, что израсходовали уйму денег и все равно пострадали. Это их убивало. Между тем в тюрьме снова начался мор, эпидемия распространилась и на них, и оба они, проболев несколько дней, скончались. Ушли еще две жизни из-за одной монеты, и получилось, что, разжиться не успев на злом обмане, себя лишь сами погубили. «Позволь-ка, рассказчик, — скажете вы, — ведь Джучан только задумал зло против человека, однако кончил тем, что сам погиб. А Джаомань, его сын, Джаошоу, которые убили двух невинных людей, да к тому же засудили и загубили еще двоих, остались ненаказанными и живут себе преспокойно, в полном благополучии, и из всего этого, мол, ясно, что и небо не всегда воздает должное». Нет, уважаемые слушатели, вы ведь знаете, что есть старинное высказывание, которое гласит: «За добро воздастся добром, а зло покарается злом». И коль должное не воздано, значит, время еще не пришло. Небесный владыка, учитывая добрые и недобрые деяния, помнит каждый из них. Издревле и поныне не ушел от наказания ни один, кто его заслужил. И если пока Джао Вань, его сын, ускользнули из сетей возмездия и наслаждались жизнью, то это, во-первых, потому что период их шального счастья еще не кончился, во-вторых, потому что вообще время отмщения не наступило, в-третьих, еще от того, что у меня только один язык и нет двух ртов, и если я говорю об этом, то не могу одновременно говорить о другом. Но в конце концов я все-таки расскажу вам о возмездии. Однако не будем разглагольствовать о постороннем, а вернемся прямо к Джао Ваню и Джао Шоу. После того, как они вторично выиграли дело против Джучана и приехали домой, родственники и соседи пришли поздравлять их, и они несколько дней подряд праздновали, пили и веселились. А еще через несколько дней они узнали, что Джу Чан и Бу Цай оба скончались. И радости их не было предела. Что касается Тянь Ньюэра, то, озабоченный тем, что его мать не похоронена, он, наконец, взял ее тело и предал земле. Время летело быстро. Незаметно прошло больше года. Джао Вань старик стариком, но любил повеселиться, и была у него вторая жена, Айда. Эта довольно красивая женщина, которая любила принарядиться и приукраситься, пребывала в самой поре привлекательного возраста и игривого настроения. Джао Вань, хотя и не утратил темперамента, все-таки был уже стар, баловался с ней кое-как и, конечно, полностью не удовлетворял ее страсть. Между тем Айда как-то обратила внимание на Джао Илана, еще не женатого, рослого, здорового и сообразительного человека. Илан ей понравился. Нет-нет, да и захаживала она на кузню. Задевала его, словно случайно, то плечом, то спиной, заводила шутливые разговоры. Так подумайте же сами, уважаемые слушатели, много ли на свете найдется мужчин, которые не поддались бы соблазну, когда сама женщина бросается к ним в объятия. И вот движение бровей, многозначительные взгляды, и через какое-то время свершилось желанное для обоих. Илан и Айда были молоды, поэтому не могли насытиться друг другом, словно голодные тигры, и чуть выдавалась минута, Айда забегала в комнату Илана, чтобы побыть с ним наедине. К тому же Илан оказался искушенным в любви, так что при встречах с Айда доводил ее до того, что она размякала от неги, душа ее таяла, и ей ни на минуту не хотелось с ним расставаться. Так они тайком встречались более полугода, и однажды Айда сказала Илану: «Мы, конечно, в радости провели все это время, но все же нам приходится таиться от людей. На душе от этого неспокойно, и мы не можем полностью насладиться счастьем. Не лучше ли потихоньку уехать куда-нибудь подальше и прожить до конца наших дней как муж и жена?» «Мы и здесь можем жить как муж и жена, если ты на самом деле так ко мне относишься», — ответил ей Илан. «Как же не на самом деле, если ты стал человеком моего сердца? Но только как это мы сможем быть мужем и женой, оставаясь здесь?» «В свое время мой хозяин и его сын убили старика Дин Вэня и старуху Тянь, а вину свалили на Джучана», — стал рассказывать ей Илан. «Они велели мне помочь им перенести трупы и пообещали, что, когда дело кончится, уделят мне часть своего имущества. Дубинку, которой они прикончили тех двоих, я припрятал. Но все это время ты так относилась ко мне, что мне не хотелось заговаривать с хозяином относительно обещанного. Однако, раз у тебя сейчас такие серьезные намерения, то я попробую сначала поговорить со стариком об имуществе, потом откажусь от обещанной доли, поселюсь где-нибудь в другом месте и тогда попрошу людей поговорить с ним, чтобы он отдал за меня тебя. Думаю, он согласится. Если же не захочет расстаться с тобой, тогда возьмешь и потихоньку уйдешь от него. Не станет же он из-за этого подымать шум. Если же он окажется недостаточно сообразительным, я расскажу все, как было, Тянь Ньюэру, и мы вместе пойдем жаловаться в Ямэнь. Тогда уж ему и жизни своей не спасти. Раз так, немедли, действовать надо быстро», — обрадованная сказала Айда и выбежала из комнаты Илана. На следующий день, улучив момент, когда Джао Вань один сидел в зале, Илан подошел к нему и сказал: «В свое время вы обещали, что когда дело уладится, то уделите мне часть имущества. Ныне с Джу Чаном уже давно покончено. И я бы просил вас исполнить свое обещание, чтобы я мог сам начать какое-нибудь дело и самостоятельно жить». «Понимаю», — ответил на это Джао Вань. Встретив на следующий день Айда, Илан сообщил ей. «Я говорил со старым хозяином, так что ты имей это в виду и прислушивайся, действительно ли он согласен выделить мне долю». Айда, понимающе кивнула, и они разошлись. После разговора с Иланом Джао Вань позвал как-то Джао Шоу в боковое помещение, прикрыл плотно двери и шепотом пересказал ему все, что говорил ему Илан. «Я неопределенно ответил ему», — добавил Джао Вань под конец. «Но все-таки как же теперь быть?» «Да я ведь в свое время пообещал ему это так, между прочим», — ответил Джао Шоу. «Что же он теперь заговорил об этом всерьез?» «Не следовало в свое время обещать», — заметил Джао Вань. «А теперь, если ему ничего не дать, вряд ли он спокойно расстанется с мыслью об этом». Джао Шоу задумался на какой-то момент, и опять у него в голове родилась недобрая мысль. «Если дать ему поблажку, то каждый месяц он захочет что-то получать, и это превратится в вымогательство без конца и края», — сказал Джао Шоу. «О наших делах знает только он один. Так лучше вырвать все с корнем, и забот не будет». Если бы старик был человеком доброго нрава, он уговорил бы сына отбросить подобные мысли. Дал бы Илану чего-нибудь, и, кто его знает, может быть, это не повлекло бы за собой дальнейшей беды. Но надо же было, чтобы вместо этого старик ответил. «И я так считаю, только не знаю, как же это осуществить». «А что тут сложного?» — сказал Джао Шоу. «Пойду завтра куплю мышьяку, запущу вино, напоим его вечером, и делу конец. Соседи-то все знают, что мы всегда относились к нему хорошо. И ни у кого никаких подозрений не возникнет». Джао Вань счел план удачным и был доволен. И, конечно, пока отец и сын говорили друг с другом, они были уверены, что никто об этом не знает, и ни один из них не подозревал, что их подслушивает Айда. Она догадалась, что речь у них идет об Илане. И хоть она услышала только отдельные фразы, и до конца не все поняла, однако, боясь, как бы кто-нибудь из них не вышел и не увидел ее, долго стоять у двери не решилась. Хотела рассказать об этом Илану, но так как она не очень-то расслышала, о чем шла речь, то сочла неуместным говорить о том, чего, может быть, и нет. Тогда она пошла на хитрость. Вечером она напоила старика так, что он был совершенно пьян. В постели обнимала его, была с ним необычайно нежна, разнуздана, нашептывала ему такие вещи, от которых у старика помутилось сознание. И под влиянием вина он, конечно, позволил себе кое-какие шалости с ней. И вот в самый острый момент наслаждения Айда вдруг заговорила. «Собиралась кое-что сказать вам. Да побоялась, что вы слишком расстроитесь, и не стала говорить. Но это настолько возмутительно, что не сказать вам тоже нельзя». Старик, который едва мог перевести дыхание от любовной игры, воспользовался этим как передышкой и спросил. «Кто же это посмел тебя обидеть и довести до такого возмущения?» — спросил он. «Это паршивец Илан. Сегодня он так поддевал меня всякими словами, что мне просто захотелось взять да притащить его к вам. Но он сказал... «Жизнь старого и молодого господина в моих руках, вряд ли они посмеют что-нибудь со мною сделать». «Я не знаю, почему он так говорил», — продолжала Айда. «Но если бы это было сказано при ком-нибудь из посторонних, то люди наверняка заподозрили бы вас в чем-то несправедливом и незаконном, и это испортило бы вашу репутацию. Надо было бы как-нибудь да что-нибудь придумать и покончить с таким человеком, чтобы потом у вас не было неприятностей». «Вот негодяй! До какого безобразия дошел?» — возмутился старик. «Ну ладно, ничего. Завтра вечером все будет уже в порядке». «Что значит «завтра вечером все будет уже в порядке»?» — спросила Айда. Видно, и старику не суждено было больше жить, поэтому он рассказал подробно, как они решили расправиться с Иланом. Узнав обо всем толком, Айда на следующее утро нашла подходящий момент, прибежала к Илану и сообщила ему, что его ждет. Илан не на шутку перепугался. «Вот они, эти лицемерные, бесчувственные люди!» — подумал он. «Решили покончить со мной. Так как же я теперь могу им простить?» Заперев свою дверь и прихватив с собой дубинку, он тут же побежал к Тянь-Нюэру и рассказал ему, как все было. Тянь-Нюэр, взбешенный, собрался тотчас идти к Джао Ваню и Джао Шоу, но Илан остановил его. «Если ты сейчас подымешь шум, они сумеют подготовиться. Уж лучше идти сразу в Ямэнь, а там с ними и разговаривать». «Ты прав», — ответил на это Тянь-Нюэр. «Но в какой же уезд идти? В свое время подавали жалобу в Юань-Сянь. Начальник этого уезда все тот же, поэтому надо бы опять идти к нему», — сказал Илан. Деревня Тайбо-Цунь находилась всего в 40 ли от уездного города, поэтому оба они сразу же бросились туда и явились прямо в Ямэнь. Начальник уезда еще не закончил утреннее присутствие, и когда оба парня закричали о несправедливости, обиде, он велел их позвать. Молодые люди стали перед начальником на колени. Письменной жалобы у них не было, и они обратились с жалобой устной. Первым, рыдая и плача, доложил Тянь-Нюэр. Затем Илан рассказал, как Джао Шоу убил Дин Вэня и старуху Тянь, а вину возвел на Джучана и Буцая. При этом он передал начальнику дубинку, которой было совершено убийство. Начальник взглянул на дубинку и увидел совершенно отчетливые следы крови, хотя она и засохла. «Раз все было так, почему же ты в свое время не сообщил об этом?» — спросил начальник Илана. «Мне было жалко их, потому и не захотел доносить», — ответил Илан. «Но теперь Джао Вань и Джао Шоу побоялись, как бы я ни проговорился об этом, и вчера решили, что сегодня вечером отравят меня. Тут уж мне ничего не оставалось, как явиться с просьбой оградить меня». «Откуда же ты узнал, что именно задумали Джао Вань и его сын?» Застигнутый врасплох, Илан невольно выдал то, что было. «Это все благодаря Айда, второй жене старика-хозяина. Она сообщила мне об этом, вот я и узнал». «Вторая жена твоего хозяина? С какой же стати она решила тебе сообщить об этом? Наверное, ты с ней в любовной связи?» Вопрос угодил прямо в точку. Джао Илан весь переменился в лице, стал отговариваться. «Дело тут ясное, так что нечего отпираться», — бросил ему начальник и тут же велел двум прислужникам направиться вместе с Иланом и Тянь-Нюэром за Джао Ванем, Джао Шоу и Айда, чтобы доставить их в уезд на суд. Но когда они пришли в Тайбо-Цунь, был уже поздний вечер, и Нюэр оставил всех у себя переночевать. В тот день Джао Шоу с утра купил мышьяк, но найти Илана нигде не мог. Он стал расспрашивать о нем домашних, однако никто из них не знал, куда тот девался. Джао Вань и Джао Шоу недоумевали, что бы это могло означать, и встревожились. Ни тому, ни другому, конечно, не приходило в голову, что Айда их выдала. А на следующий день, с самого утра, уже явились прислужники из Ямэня, связали всех и доставили в город. Видя, что Айда тоже оказалась среди арестованных, Джао Вань подумал сначала, что это Илан, раз он заигрывал с ней. Она не поддавалась, потому тот и решил втянуть ее в дело. И только когда Илан изложил перед начальником уезда все обстоятельства, связанные с убийством, а под конец рассказал, как его собирались прикончить, Джао Вань понял, что между Иланом и Айда была давняя связь, и не мог себе простить, что проговорился. Между сторонами начались пререкания. Джао Вань и Джао Шоу не хотели сознаваться в содеянном, однако пыток они не выдержали и выложили все, как было. В связи с тем, что Джао Вань и Джао Шоу погубили 4 человек, дело выглядело чрезвычайно серьезным. Им всыпали по 60 палок каждому и, согласно закону, приговорили к смертной казни. Что касается Илана, который соблазнил вторую жену хозяина и таким образом за добро ответил злом, то ему и Айда, находившиеся с ним в любовной связи, обоим дали по 40 палок и тоже осудили их как преступников, заслуживающих смертной казни. Всех 4 посадили в тюрьму. Тянь-Нюэра отпустили домой. Одновременно было составлено донесение в высшую инстанцию, и через некоторое время после проверки дела поступило распоряжение всех 4 казнить в конце осени. И вот из-за одной монеты умерли еще 4 человека. И хотя, как говорится, обида всегда имеет причину, а долг — взаимодавца, но если бы не этот скандал из-за медика, не покончила бы с собой Ян, а не было бы трупа Ян, то и Джучан не смог бы пустить в ход свои злокозни. Словом, из-за какого-то одного медика было погублено 13 жизней. Этот рассказ называется «Пустяковая ссора из-за медика приводит к неслыханным бедам». Он учит людей не думать о богатстве и прежде всего быть сдержанными в своих поступках. Стихи говорят, всего лишь из-за медика возникла ссора между детьми. Такой, казалось бы, пустяк, а сколько сгублено людей. Совет даю, будь терпелив, и она живет думать брось, тогда и бед не будешь знать, всю жизнь спокойно проживешь.